Доброе утро, дорогие телезрители. В наш адрес поступил вот такой вопрос от Лебедева из Ростова-на-Дону. Владыка, скажите, пожалуйста, как наша церковь реагирует на угрозу исламского фундаментализма? А то, что ислам наступает, мы чувствуем на себе каждый день. Когда мы говорим об исламе, то нужно ясно определить, о каком исламе мы говорим. Если речь идет о фундаментализме, то есть о радикально настроенных исламских лидерах, боевиках, в конце концов, то здесь ответ однозначный. Такого рода фундаментализм несет с собой смерть, истребление других, порабощение, навязывание своего образа жизни. В прошлом, в истории, такого рода исламские лидеры опустошали христианские города и целые страны, уничтожали прекрасные монастыри, письменность, силой насаждали свои религиозные взгляды, огнем и мечом проповедовали свои убеждения. История знает такие страшные примеры. И на Ближнем Востоке, и в Европе, и в Африке. И ответ на вопрос о том, каково отношение вот к такого рода исламу, будет однозначным. Это не ислам, а это жестокая политика, которая оправдывала свои действия, а нередко оправдывает и сегодня, ссылками на ислам. Ну, а если говорить об исламе как о религии? Известно, что мусульмане признают Библию, считают отцом своим Авраама, потому нередко их религия называется авраамической религией. Собственно говоря, как и христианская религия. Мы тоже ведь считаем, что все верующие произошли от Авраама. Кроме того, мусульмане признают Господа Иисуса Христа, считают его, правда, пророком, а не Бога-человеком, но почитают, почитают Деву Марию и ожидают второго пришествия Господа и Спасителя Иисуса Христа. Конечно, вероучение ислама очень отличается от христианского вероучения. Это другая религия. Но религия, которая призывает также людей к духовному совершенствованию. Очень многие постулаты, нравственные постулаты ислама, напоминают нравственные требования христианства. Нужно сказать, что в России на протяжении тысячи лет мусульмане и православные жили вместе. В отличие от других стран, у нас никогда не было религиозных войн. Мы никогда не воевали с мусульманами, а мусульмане не воевали с православными. Вот это доброе сосуществование, оно было всегда залогом единства нашего общества. Достаточно сказать, что в русской армии многие мусульмане служили, дослуживались до высоких, очень высоких званий. Россию считали своей родиной, русского царя своим государем. Когда некоторые историки говорят о том, что, мол, православные и мусульмане воевали во время Кавказской кампании, то нужно сказать, что речь там шла не о войне между православными и мусульманами. Речь шла совсем о другом. Как и сегодня в Чечне не православные с мусульманами воюют, а происходит совсем-совсем другое. Другими словами, у православных всегда было уважительное отношение к мусульманам. И у мусульман было уважительное отношение к православным. И так должно и быть. В каком случае вообще может быть нарушен мир между верующими людьми, даже принадлежащими к другой вере? Только в том случае, если один пытается поработить другого, силой перевести в свою веру. Вот когда русских людей пытались огнем и мечом переводить в другую веру, они всегда вставали во весь свой рост и врагу давали отпор. Вне зависимости от того, кто это был по вероисповеданию. Вот и сегодня на нашу страну, как вы знаете, целая армада различного рода миссионеров брошена для того, чтобы проповедовать нам другую веру, чтобы заниматься прозелитизмом, то есть переводом православных людей из своей веры в другую веру, заставлять их предавать веру своих отцов. Сегодня не огнем и мечом, но силой своего духа мы сопротивляемся такого рода действиям. Вот поэтому и помнить должны, что тогда, когда и народцы, и наславные, включая и мусульман, в дружбе и в добром расположении к нам прибывают, то и мы, православные, должны также относиться к инославным. Ну а уж если возникает угроза для нас, верности нашей вере, то должны находить в себе мужество и силу остановить прозелитизм, остановить разрушение отеческой веры. Я бы хотел подчеркнуть, что в случае с исламом это не очень актуально. Есть некоторые случаи перехода из православия в ислам, как и из ислама в православие, но это очень незначительные случаи. В масштабах страны они не представляют никакой проблемы, и потому такого рода случаи не омрачают отношений между мусульманами и православными. Дай Бог, чтобы эти отношения всегда были добрыми, братскими, потому что от этих отношений во многом зависит благополучие нашего Отечества, единство нашего народа. В связи с тем, что только что было сказано, я бы хотел процитировать еще один вопрос. Ваше Высокопреосвященство, арабо-израильский конфликт на нынешнем этапе перешел в стадию войны. Гибнут люди, разрушаются святыни. Наше руководство поддерживает палестинскую сторону. Как православная церковь относится к этому? Неужели православные люди смирятся с тем, что святая земля будет принадлежать мусульманам? Алла из Калининграда. Но я вот хотел бы, развивая высказанную только что мысль о необходимости добрых отношений с людьми иных религий, сказать, что вот эти отношения особенно важны в Палестине, на святой земле. Потому что исторически Святая Земля связана с тремя религиями. С иудейством, с христианством и с мусульманством. В городе Иерусалиме святыни трех религий. Причем не какие-то там святыни более позднего времени, пусть и уважаемые, но относящиеся скорее к святым людям. Нет, святыни, связанные с основателями религий. То есть, действительно, святая земля и святые места. Ну и что же там должно быть? Если кто-то один берет верх и начинает угрожать другим, то естественно, что святая земля всегда будет источником борьбы и конфронтации, могущей привести к широкомасштабным войнам. Поэтому на этом маленьком клочке земли, которое Бог так отметил, что именно на этом месте имеют быть памятники, величайшие памятники, связанные с историей религии, святые места, должен быть мир между всеми. И я думаю, что церковь наша, неоднократно заявляя о необходимости урегулирования ближневосточного конфликта, настаивала и настаивает на том, чтобы в результате решения этой проблемы и арабы, и евреи могли мирно и безопасно жить на Ближнем Востоке. Сегодня существует государство Израиль, но нет государства Палестины. А как известно, в 1947 году Организация Объединенных Наций высказалась за существование двух государств на вот этой святой земле. И поэтому мы считаем законным и справедливым стремление палестинцев иметь свое собственное государство в соответствии с решениями Организации Объединенных Наций. Но очень плохо, когда борьба, и справедливая борьба, сопровождается терроризмом, убийствами, конфронтацией. Важно, чтобы как можно быстрее вопрос, палестинский вопрос, был решен. И чтобы как можно быстрее на Святой Земле воцарился справедливый мир, дающий возможность и евреям, и арабам-мусульманам, и арабам-христианам, большинство из которых православные, жить на этой земле, прикладываться к святыням, молиться перед теми памятниками, которые являются священными для каждого верующего человека. Ну, поскольку заговорили о Святой Земле, то вот хотел бы такой еще вопрос прочитать. Как вы относитесь, владыка, к православному туризму, к паломничеству? Почему у нас так слабо оно развито? Гурьянова Татьяна из Новосибирска. У нас оно уж не так слабо развито, как кажется. Существуют паломнические службы в Русской Православной Церкви. Существует паломнический центр Московского Патриархата, который осуществляет паломнические поездки в Святую Землю. Конечно, существует также и много других туристических организаций, которые обеспечивают различного рода поездки в Святую Землю, но я бы хотел подчеркнуть, что в особой молитвенной атмосфере проходят именно паломнические поездки, которые организует наша церковь. Для тех, кто не знает, я бы хотел сказать, что центр, паломнический центр Московского Патриархата располагается в городе Москве. Каждую неделю группы от 10 до 20 человек направляются в Святую Землю. Они посещают Святой Град Иерусалим, другие святые места Палестины, живут в русской духовной миссии в Иерусалиме, в Горницком монастыре. Их сопровождают по Святой Земле насельницы Горницкого монастыря. Другими словами, они получают не только знания о Святой Земле, не только видят святые места, но могут принимать участие в богослужениях и слышать рассказ о святынях христианских, от тех, кто живет на Святой Земле, кто несет там свой монашеский подвиг. К сожалению, может быть, действительно не было достаточно дано информации о деятельности паломнического центра Русской Православной Церкви, и я рад этой возможности кратко вам об этом рассказать. Сегодня каждый, кто имеет желание, может поехать в Святую Землю и поклониться гробу Господню и другим святым местам. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божие благословение пусть пребывает со всеми вами. Пусть Господь укрепляет каждого из нас на путях нашей жизни, дабы в жизни этой отображалось то светлое и прекрасное, что Бог заложил в нашу природу, что именуем мы образом Божиим. До новых встреч, дорогие телезрители!